Зачем я стану отвечать человеку, который даже не достоин быть капуцином?» Грубо отрезал нескладный кособокий Карл Рудольф. В заключение он сказал, что может запретить подданным вести себя непочтительно по отношению к герцогине, но заставить их проявлять при виде нее радость и любовь никак не может. Он по-дружески советует ее светлости брать в поведении пример с него, тогда подданные без особых указов и без всякой платы будут подобающим образом ее приветствовать. После такого афронта герцогиня решила покинуть тупую и неблагодарную Швабию, поселиться с двором в Брюсселе, Регенсбурге или Вене, и, капризно негодуя, в роли Кориолана женского пола ждать, пока ее призовут назад. Она пригласила к себе Магдален Сибиллу, чтобы проститься с ней. Супруга советника экспедиции Магдален Сибилла Ригер сидела степенно и положительно перед герцогиней, которая грациозно изгибалась, лепетала и стреляла глазками, настроенная ввиду предстоящего путешествия на особо шаловливый и по-юному резвый лад. Магдален Сибилла раздобрела и расплылась. Она носила под сердцем ребенка, маленького Ригера. Приятельнице она поднесла бесталанную, риторично-чувствительную прощальную оду. Мария Августа выслушала ее с подавающим умилением и признательностью, но затем, поспешив покончить с торжественной частью свидания, она принялась иронизировать над невежественной грубой Швабией, которую она, слава богу, скоро покинет. Над кособоким скаридным старым ослом Карлом Рудольфом, над Иоганном Якобом Мозером, смехотворно пылким оратором, над всей дерзкой неотесной чернью. Об одном только человеке она сожалеет, о добром верном силаче Ремхенгене, который сидит в Асперге. Ах! Еще о своем славном, элегантном, занятном придворном еврее. Его мучают, сковывают по рукам и по ногам, а она, Мария Августа, ничем не может помочь ему. Дело в том, и она напустила на себя важный вид, дело в том, что это подорвало бы ее авторитет, а ее милый библиотекарь никогда бы этого не допустил из политических соображений. Ведь еврей, наверное, убивал младенцев и занимался бог весть каким чародейством, но зато он был галантный, статный мужчина и уж, конечно, самый занимательный в этом пресном Штутгарте. Во всяком случае, очень обидно, что эти грубые бестии так терзают и увечат его. «Хэла, хэла», — проронила она, складывая губки бантиком, точь-в-точь, как ее изысканный библиотекарь. «Эля, увы», французский. Между женщинами воцарилось минутное молчание. Обе думали о Зюссе. Марии Августе виделись его пламенные крылатые глаза, его раболепно преданный вид и манера, его напористая, волнующая, дерзкая галантность, и она томно потянулась, улыбаясь в приятном возбуждении. Магдален Сибилла сидела неподвижно, сложив крупные, прекрасные женственные руки на коленях. В Герсаусском лесу повстречался он ей, и тогда он был дьяволом. Потом здесь, в Штутгарте, он не взял ее, а отдал на растерзание зверю, герцогу. Потом он развернул перед ней фантастическую грезу власти и блеска и взял ее. А потом стал другим, чуждым, черствым и подчеркнуто вежливым с ней. Теперь он сидит в Асперге, и его мучают и выворачивают ему суставы. Она же носит под сердцем ребенка, и ребенок будет, наверное, хороший, потому что отец его хороший человек, который боготворит ее. Он будет расти в мирных, уютных покоях Вюртингейма, на лугах, где пасется холеный скот, в плодовых садах. Ему никогда не придется сидеть в Асперге, и дьявол ему, наверное, никогда не повстречается. Зато он, быть может, станет сочинять стихи, хорошие, добросовестные стихи, которые всякому понятны и многим дают отраду. Но дьявол ему, наверное, никогда не повстречается. Мария Августа прервала сосредоточенное молчание. «Как бы ей не забыть», — сказала она с легкой лукавой усмешкой, «ведь у нее есть прощальный подарочек для Магдален Сибиллы, ее милой приятельницы и доброй наперстницы, удачно выбранный, как она надеется, и оригинальный презент». «Кара мия», — сказала она, — «кара мия Магдалена Сибилла». «Дорогая моя Магдален Сибилла», — итальянский.